Адамс сидел, молча поглядывая на четверых экспертов, собравшихся в его кабинете, и пытался догадаться по выражению их лиц, о чем они думают. Но лица их выглядели совершенно буднично. Кларк, инженер-конструктор космической техники, постукивал по столу записной книжкой. Лицо его было непроницаемо спокойно. Андерсон, анатом, крупный, грубоватый, раскуривал трубку, и казалось, что сейчас для него нет на свете ничего важнее. Блэкбери, психолог, был поглощен разглядыванием кончика своей сигареты. А Шулькросс, эксперт-лингвист, утонул в кресле так, что казалось, там сидит не он, а его костюм. «Они что-то обнаружили», — догадался Адамс. «Даже, наверное, много чего обнаружили, но не все им понятно». «Кларк», — предложил Адамс, — «давайте начнем с вас». «Мы осмотрели корабль», — сказал Кларк, «и обнаружили, что он начисто лишен полетных качеств». «Тем не менее», — ответил Адамс, — «Сатан привел его на Землю». Кларк пожал плечами. С таким же успехом он мог прилететь на бревне или на булыжнике. Его кораблю груда бесполезной рухляди. «Рухляди? Что вы имеете в виду?» «Двигатели полностью разрушены», — сказал Кларк. «Только благодаря аварийной автоматике они не рассыпались. Бортовая обшивка потрескалась, в некоторых местах сквозные отверстия. Одно из сопл, что называется, вырвано с мясом. Вообще весь корабль искорежен до нельзя». «Вы считаете, была авария?» «Он здорово стукнулся обо что-то. Очень резко. Швы обшивки разошлись, переборки треснули. Внутри все перекосилось. Даже если бы удалось запустить двигатели, кораблем все равно было бы невозможно управлять. Даже если бы сопла были в порядке, не было бы возможности придерживаться курса. Эта куча хлама просто обязана была развалиться. Не пролетел и десятка метров». Андерсон откашлялся. «А что должно было случиться с Сатаном, если он находился в корабле в момент удара?» «Он должен был погибнуть», — ответил Кларк. «Вы уверены в этом?» «Никаких сомнений. Даже чудо не спасло бы его. Мы построили графическую модель ситуации. Если он находился в корабле, он неминуемо должен был погибнуть. Судя по диаграммам, у него не было ни единого шанса спастись». «Сатан вернулся», — напомнил Адамс. Наступила пауза. Адамс и Кларк смотрели друг на друга, готовые взорваться в любое мгновенье. Молчание нарушил Андерсон. «Скажите, Кларк, а не пытался ли Сатан отремонтировать корабль?» Кларк отрицательно покачал головой. «Нет, никаких попыток. Нечего было пытаться. И вообще нам известно, что он ничего не смыслит в технике, а для того, чтобы отремонтировать ядерный двигатель, нужно иметь немалый опыт. Я говорю отремонтировать, хотя по-настоящему его надо было монтировать заново». Шулькросс впервые подал голос. Он заговорил мягко, спокойно, не меняя положения в кресле. «Может быть, мы не с того начали», — сказал он. «Лично у меня впечатление, что мы начали с середины. Нужно бы начать с самого начала, заложить фундамент для размышлений. И тогда мы лучше поймем, что же на самом деле произошло». Все удивленно уставились на него, пытаясь догадаться, к чему он клонит. Шулькросс почувствовал, что нужно пояснить мысль. «Скажите, Адамс, вы представляете себе, ну хотя бы приблизительно, что это за место, где побывал Сатан?» Адамс криво улыбнулся. «Весьма приблизительно. Наверное, похоже на Землю. Это седьмая планета в системе Лебедя-61. В принципе, можно было отправить его на любую из 17 планет. Но расчеты показали, что именно на седьмой должна существовать жизнь. Он сделал паузу, скользнул взглядом по лицам присутствующих и продолжал. «Лебедь-61», — сказал он, — «наш ближайший сосед. Это одна из первых звезд, к которым отправился человек, покинув пределы Солнечной системы. И с тех самых пор ее загадка мучает нас, как заноза под ногтем». «Потому что не можем ее вытащить?» — усмехнулся Андерсон. Адамс кивнул. «Вот именно. Это недоступная система, секреты которой можно было бы раскрыть, лишь проникнув туда. Уже многие годы, — продолжал он, — мы исследуем галактику, и не мне вам рассказывать, что всякое удалось повидать. Условия жизни абсолютно не схожи с земными, непривычные и опасные формы жизни, общественные системы и психология, обитателей других миров, от которых можно просто свихнуться. У меня, например, начинается головная боль, как только я принимаюсь обо всем этом размышлять. Но мы всегда могли посмотреть своими глазами, хотя бы посмотреть, я подчеркиваю, на все, что нас интересовало. С Лебедем-61 все было иначе. Мы просто не могли попасть туда. Планеты там покрыты плотным слоем облаков, а самое главное, на расстоянии нескольких миллионов миль от системы начинает действовать эффект скольжения. Тут он посмотрел на Кларка. «Я верно говорю?» «На самом деле описать это невозможно», — отозвался Кларк, «но лучше всего подходит слово «скольжение». Вы не останавливаетесь, скорость не уменьшается, но вас как бы отталкивают. Как будто корабль натыкается на лед, приборы ничего не регистрируют, однако преграда существует, и она непреодолима. Курс корабля отклоняется от заданного, вы проводите коррекцию курса и снова отклоняетесь». Я слышал, что бывало, люди натурально сходили с ума, пытаясь приблизиться к системе, но им не удавалось ни на милю пробиться за некую воображаемую сферу. «Да-да», — подхватил Адамс, — «все выглядит именно так, как будто кто-то взял, да и заключил систему в магический шар». «Что-то вроде того», — подтвердил Кларк. «Однако Сатан проник за эту черту», — констатировал Андерсон. Адамс кивнул. «Выходит, что так. Странно слышать это от специалиста», — процедил сквозь зубы Кларк. «Меня возмущает болтовня вокруг этой проблемы. Кое-кто, по-моему, вообще лишился рассудка. Говорят, наши корабли слишком большие. Если бы мы посылали звездолеты поменьше, мы бы проскользнули туда. Нет, как вам нравится. Как будто там забор стоит, и нужно в нем лазейку найти». «Сатан проскользнул?» — настойчиво повторил Адамс. «Его маленький корабль прошел там, где не смогли пройти большие». Кларк упрямо покачал головой. «Это бессмыслица. Размеры корабля ничего не меняют. Существует некий непонятный нам фактор, о котором мы даже никогда по существу не думали. Сатан действительно преодолел преграду, потерпел аварию при посадке, и если был внутри корабля, погиб, но попал он туда не потому, что его звездолет был небольшой. Дело не в этом». Все остальные сидели в напряженном ожидании. «Но почему именно Сатан?» — не вытерпел Андерсон. Адамс спокойно объяснил. «Корабль, как я уже сказал, выбрали небольшой. Можно было послать туда одного человека, поэтому послали сотрудника, который лучше других мог справиться с работой, если бы проник туда». «И Сатан лучше всех подходил?» «Да», — отрезал Адамс. «Ну хорошо», — не унимался Андерсон. Допустим, он действительно лучше всех подходил для этой роли. Наверное, ведь он в конце концов попал туда. Или его пропустили, уточнил Блэкберн. Не обязательно, возразил Андерсон. Но это вполне логично, настаивал Блэкберн. Почему мы хотим проникнуть в систему Лебедя-61? Чтобы узнать, опасна ли она. Я правильно понимаю? Правильно, подтвердил Адамс. Задача была именно такая. Все неизвестное потенциально опасно, и пока не узнаешь, не успокоишься. Именно такие инструкции и были даны Саттону. Выяснить, нет ли опасности в этой системе. Следуя той же логике, продолжал Блэкберн, почему бы не допустить, что тамошние обитатели не хотят узнать то же самое о нас? Мы надоедаем им своими визитами несколько тысяч лет. Я вполне допускаю, что им тоже было бы интересно узнать нас поближе. Я понял, куда вы клоните, Андерсон кивнул. Получается, что они ждали, когда прибудет корабль с одним человеком на борту. Поскольку пропускать корабль с большой командой и напичканной оружием не решались. Ну, что-то в этом роде, подтвердил Блэкберн. Адамс прервал их диалог и обратился к Кларку. «Вы говорили о повреждениях. Вам удалось установить, когда именно они появились?» 20 лет назад, приблизительно. Давайте все-таки предположим, что Саттону каким-то чудом было известно, что отремонтировать корабль можно», — сказал Андерсон. «Тогда ему понадобились бы материалы, так?» И очень много материалов, ехидно уточнил Кларк. Жители той планеты могли дать ему все, что требовалось, предположил Шулькросс. Если там вообще есть жители, с сомнением сказал Андерсон, не думая, чтобы они смогли снабдить его материалами, заявил Блэкберн. Цивилизация, прячущаяся за силовым экраном, не может иметь развитой техники. Если бы у них была техника, они вышли бы в космос, вместо того, чтобы прятаться. И склонен полагать, что технически развитой цивилизации там нет. «А экран?» — спросил Андерсон. «Он может не иметь никакого отношения к технике». «Что толку от ваших предположений?» — раздраженно воскликнул Кларк. «Саттон не ремонтировал корабль, сколько можно повторять. Он каким-то образом прилетел на нем обратно безо всякого ремонта. Он и не прикасался ни к чему». Там кругом толстенный слой пыли. Шулькросс наклонился к столу. «Одного не могу понять», — сказал он. «Кларк говорит, что сломано сопло, что сильно повреждена обшивка. Это же означает, что Саттон летел в открытом космосе 11 световых лет. У него же был скафандр?» «Не было у него никакого скафандра», — невозмутиво произнес Кларк. Он огляделся, как будто опасался, что кто-то еще, кроме четверых собеседников, может услышать то, что он собирался сказать, и понизил голос. И это еще не все. У него не было ни пищи, ни воды. Андерсон постучал трубкой по ладони, и звук безответно повис в молчании. Старательно, как бы пытаясь сконцентрироваться на том, что делает, он стряхнул пепел с ладони в пепельницу. «Мне кажется, я смог бы кое-что прояснить», — сказал он задумчиво. «Пока мы получим окончательный ответ, нам придется проделать еще уйму работы. И даже тогда мы, наверное, еще не будем совершенно уверены, что правы». Он застыл в кресле, ощущая, как остальные с ожиданием смотрят на него. «Я даже боюсь произнести вслух», — признался он. Все молчали. Часы на стене бесстрастно отсчитывали секунды. За окном в траве стрекотал кузнечик. «Я полагаю», — наконец решился Андерсон, «что существо, вернувшееся на Землю, не человек». Часы продолжали тикать, кузнечик стрекотал в полной тишине. «Но», — наконец прервал молчание Адамс, — «отпечатки пальцев». и другие методы идентификации. «Нет, я не то хотел сказать», — поправился Андерсон. «Это безусловно, Саттон. В этом нет сомнений. То есть это его тело, его плоть. По крайней мере, в какой-то степени то тело, которое 20 лет назад покинуло Землю». «К чему вы клоните?» — вскричал Кларк. «Если тело его, значит, это Саттон, и он человек. Но представьте, Кларк, что у вас неисправный звездолет, и вы его ремонтируете. Добавляете деталь другую, что-то выбрасываете, что-то налаживаете. Что вы получаете в итоге?» «Переделанный звездолет», — ответил Кларк. «Ну и что?» «Именно это я и хотел от вас услышать. Кто-то или что-то сделали то же самое с Саттоном. Он переделан. И переделан, доложу вам, потрясающе. У него два сердца, нервная система разветвлена гораздо сильнее, чем у обычного человека. Кроме того, у него есть система экстрациркуляции. Она выглядит абсолютно не похожей на нормальную систему кровообращения, но выполняет ту же функцию, самую потрясающую. Она не соединена с сердцем. Такое впечатление, что до сегодняшнего дня она не использовалась. Как будто запасная, то есть он пользуется обычной системой кровообращения, а в случае необходимости может переходить на запасную. Андерсон убрал трубку в карман и нервно потер руки. Вот, примерно так. Блэкберн всплеснул руками. «В это невозможно поверить. Мы почти час обследовали Саттона, и, поверьте мне, каждый дюйм его тела исследован на самой совершенной аппаратуре. Все результаты зафиксированы. Мы продолжаем обработку информации, и пока еще не закончили. Потребуется время. Но в одном мы потерпели полную неудачу. Мы применили психонометр и не выудили ничего. Прибор не зарегистрировал ни единой мысли, ни единого намека на мысли. Его сознание заблокировано, полностью закрыто. «Может быть, прибор барахлил», — предположил Адамс. «Нет, мы все проверили», — покачал головой Андерсон. «И не раз. Прибор был в полной исправности». Он обвел взглядом присутствующих. «Может быть, вы не совсем знакомы с принципом работы психонометра. Дело в том, что когда человек спит обычным сном, или под гипнозом, или в любом другом случае, когда он не догадывается, что его обследует психонометр, выворачивает его сознание наизнанку. Он вытаскивает наружу такие вещи, о которых человек наяву и не помышляет». «Но с Саттоном ничего не вышло», — резюмировал Шулькрос. «Вы правы, с Саттоном ничего не вышло. Я повторяю, он не человек». «Значит, вы полагаете, что его организм изменен настолько, что Саттону и открытый космос нипочем?» «Не знаю», — хрипло ответил Андерсон. Он облизнул губы и огляделся по сторонам, как затравленный зверь в поисках выхода. «Не знаю», — повторил он, — «честное слово, не знаю». «Не стоит так пугаться», — мягко сказал Адамс. «Чужеродность организма не такая уж необычная вещь. Мы уже сталкивались с этим не раз, с тех пор, как начали осваивать космос». Кларк нетерпеливо прервал его. «Но если бы речь шла об инопланетянине, Адамс, но когда человек превращается в инопланетянина...» Сглотнув слюну, он обратился к Андерсону. «Но как вы полагаете, он опасен?» «Не исключено», — ответил Андерсон. «Даже если так, он не сможет причинить нам никакого вреда», — спокойно сказал Адамс. «Его номер в гостинице прослеживается насквозь лучами-шпионами. Ситуация полностью контролируется». «Есть какие-нибудь сообщения?» — поинтересовался Блэкберн. «Самое невинное. Ничего особенного. Саттон держится довольно непринужденно. Несколько раз звонили ему, несколько раз он сам. Ему нанесли пару визитов». «Он не может не понимать, что за ним следят», — сказал Кларк. «Он притворяется». «Ходят слухи», — сказал Блэкберн, — «что его вызвал на дуэль сам Бентон». Адамс кивнул. «Да это так». Эш попытался избежать поединка, что говорит, пожалуй, о том, что он не агрессивен. «Может быть», — как-то безнадежно проговорил Кларк, «может быть, Бентон сработает в нашу пользу». «Во всяком случае», — тонко улыбнулся Адамс, «я думаю, что вторую половину дня Эш провел в раздумьях о том, как ему разделаться с нашим мистером Бентоном». Андерсон выудил из кармана трубку и принялся сосредоточенно набивать ее. Кларк рассеянно вертел сигарету. «Вы хотели что-то добавить?» — обратился к Шулькроссу Адамс. «Да», — кивнул эксперт-лингвист, «но мне кажется, наша информация особого восторга не вызовет. В портфеле Саттона мы обнаружили рукопись, мы скопировали ее и положили на место. Пока что сообщить особенно нечего, то есть мы не смогли прочитать ни одного слова». «Шифр?» — спросил Блэкберн. Шулькросс покачал головой. «Если бы. Роботы бы его расщелкали за пару часов. Но это не шифр, это язык. А язык без ключа не расшифруешь». «Вы, безусловно, все проверили?» Шулькросс мрачно усмехнулся. «Начиная с санскрита и шумерского. Сравнивали со всеми языками, диалектами галактики. Не похоже ни на один». «Язык», — задумчиво протянул Блэкберн, — «новый язык. Следовательно, Саттон что-то обнаружил». «Вполне, вполне возможно», — пробурчал Адамс. «Он наш лучший сотрудник». Андерсон пошевелился в кресле. «Вам нравится Саттон?» — спросил он с нескрываемым интересом. «Вам лично, Адамс, он нравится?» «Нравится», — просто ответил Адамс. «Адамс», — продолжал Андерсон, — «вот что удивительно, есть один момент, который мне не дает покоя с самого начала». «Да, слушаю вас». «Вы же знали, что Саттон вернется. Знали с точностью до минуты и устроили засаду. Как это понять?» «Просто догадался. Чистая интуиция». Наступило долгое молчание. Адамс больше не сказал ни слова. Совещание кончилось, все встали. В зале заведения, куда привела Саттона Ева, было шумно. Освещение все время менялось. От апрельской небесной синевы до умопомрачительного сочетания серого и красного цветов. Пол качнулся под ногами Саттона, и он почувствовал, что Ева крепче сжала его руку. Они сели за столик. Подошел хозяин, марсианин Заг. Впечатление было такое, что перед ними ожившая египетская мумия. «Что вам угодно?» «К вашим услугам все, о чем только можно мечтать. Можете уйти от реальности, обрести все, что желаете». «Хочу на берег ручья», — подумал, — сказал Саттон. «В детство». Свет стал зеленым, сказочно зеленым. В его лучах засверкала радостная жизнь пробуждающейся природы. В нем угадывалось рождение мира. Возникли деревья, покрытые сияющей, свежей, тронутой поцелуями солнца зеленью распускающихся почек. Саттон пошевелил пальцами ног, ощутил траву, первую нежную весеннюю траву, и ему показалось, что он чувствует запах ветреницы подснежников, хотя они, по идее, пахнуть не должны. Он бежал по берегу ручья, по теплой гальке. Рядом с ним на перегонки, весело журча, бежал ручей к большому омуту. В одной руке у Эшера была удочка, в другой — банка с червями. На верхушке старого вяза распевал дрозд. Эш отыскал на берегу удобное местечко. Тут можно было устроиться на изгибе вяза, как на стуле. Он уселся, перевел дыхание. Дрожащей рукой достал из банки самого большого червяка и насадил на крючок. Затаив дыхание, он забросил крючок и пристроил удочку на коленях. Поплавок нырял в бурном потоке, крутился в водоворотах. Подпрыгивал, исчезал, снова появлялся на поверхности и плясал на волнах. Эш следил за движением поплавка, наклонившись к воде, до боли сжимая удилище. Но как бы ни был он поглощен своим занятием, он ощущал, как хорош день, какой вокруг покой и чистота, как прекрасна утренняя прохлада и как нежно греет солнце, как красиво синее небо и белые облака. Вода что-то говорила ему. Эше вдруг представилось, что он тоже растет здесь, на берегу, что он тоже стал частью этого удивительного и прекрасного утреннего мира, мира холмов, ручья, луга, земли, облаков, воды, неба и солнца. Вдруг поплавок глубоко нырнул, клюет. Он вскочил и сразу почувствовал на другом конце удочки солидный вес, дернул. Рыба описала дугу над его головой и шлепнулась в траву. Эш бросил удочку и помчался к добыче. В траве бил хвостом здоровенный голавль. Эш потянул вверх леску. Рыба повисла в воздухе. Она была просто громадная, почти 6 дюймов. Дрожа от восторга, Эш опустился на колени, вынул крючок дрожащими пальцами. «Неплохое начало», — сказал он весело, обращаясь к небу и ручью. «Может быть, сегодня все будут такие? Наловить бы дюжину, вот было бы здорово!» «Привет!» — неожиданно произнес рядом детский голосок. Эшер, все еще стоя на коленях, обернулся. Под вязом стояла маленькая девочка. Ему показалось, что он ее где-то видел. Нет, показалось, девочка была незнакомая. Эш расстроился. Девочки не самая подходящая компания для рыбалки. Хоть бы ушла, подумал он. Если она собирается тут торчать, день можно считать испорченным. «Меня зовут», — имен не расслышал. Она сильно картавила. Эш не ответил. «Мне 8 лет», — добавила девочка. «Меня зовут Эшер Саттон», — сообщил он неохотно. «Мне 10, скоро будет 11». Она все еще стояла под деревом и смотрела на него, теребя кружевной фартучек. Фартучек был чисто выстиран и выглажен, но она так волновалась, что совсем смяла его. «Я тут рыбу ловлю», — сказал Эшер как можно более небрежно. «Только что поймал здоровенную». В то же мгновение он заметил, что глаза девочки наполнились ужасом. Он вскочил, обернулся и быстро сунул руку в карман курточки. По залу вновь метались красные и серые краски. Звучал капризный женский смех. А над Саттоном нависло лицо человека. То самое, которое он уже видел сегодня. И не мог не узнать. Глаза, налитые кровью, с упрямой злобой уставились на Саттона. Глубокая волосатая рука уверенно сжимала пистолет. Намерения его не оставляли никаких сомнений. Саттон резко вырвал свой пистолет из кармана. Он был уверен, что опоздает. Внутри у него проснулась ярость, холодная, одинокая, обнаженная. Он возненавидел этот массивный волосатый кулак, это улыбающееся лицо, лицо маньяка, пытавшегося с бараньим упрямством победить робота-профессионала, маньяка, который вообразил, что может прикончить Эшера Саттона. Это была злость. Нет, больше, чем злость. Не просто выброс адреналина. Чувство, владевшее им, было и частью самого себя, и не принадлежало ему. Оно не принадлежало смертному из плоти и крови по имени Эшер Саттон. Что-то в нем было нечеловеческое. Улыбка исчезла с лица противника, и Саттон ощутил, как гнев покинул сознание со скоростью пули, устремился в направлении цели. человека по имени Джеффри Бентон. Пистолет Бентона рявкнул. Пыльно-красное освещение зала разорвала яркая вспышка пламени. Почти в это же мгновение Саттон выстрелил в ответ. Бентон покачнулся и упал лицом вперед. В зале воцарилась тишина. Сквозь рассеивающийся дым Саттон увидел, что взгляды всех присутствующих устремлены на него. Он почувствовал, как кто-то тянет его за руку, и пошел, повинуясь тому, кто шел рядом. Он с трудом передвигал ноги, превозмогая навалившуюся страшную слабость, и думал: «О, Господи, я только что убил человека». «Быстрее!» — произнес голос Евы Армор. «Нужно поскорее уйти отсюда. Сейчас все набросятся на тебя. Пошли быстрее!» «Это была ты», — сказал он, внезапно вспомнив что-то. «Ты сказала, как тебя зовут, а я не понял. Это была ты». Девушка волокла его к выходу. «Они наняли Бентона», — на ходу говорила она. «Они решили, что такой вариант устроит всех. Они не предполагали, что победишь ты». «Это была ты», — повторял Саттон, не слушая Еву. «Ты была маленькая. У тебя был кружевной фартучек, и ты его все теребила. Ты очень волновалась. Почему?» «Боже мой, о чем ты?» «Как о чем? Я ловил рыбу, помнишь? Поймал здоровенного головля, и тут появилась ты в таком фартучке». «Фартучке? С ума сошел!» — срывающимся голосом, не глядя на него, вскричала Ева. «Рыбу он ловил! Быстрее давай!» Она толкнула плечом дверь, вытащила Саттона на улицу. Его разгоряченное лицо плеснуло в волна вечерней прохлады. «Ну, подожди секундочку», — умоляюще попросил он и крепко сжал руку Евы. «Ты сказала: они, кто они?» Она смотрела на него, широко раскрыв глаза. «Ты что, ничего не знаешь?» Он помотал головой. «Бедный Эш», — сказала она с искренним состраданием. Ее рыжие волосы отливали червоным золотом в свете горевшей над их головами вывески заведения Зага. «Сновидение по заказу. Не упустите свой шанс. Здесь жизнь, о которой вы мечтали». «Машину, сэр», — вежливо обратился к Саттону портье андроид. Стоило ему произнести эти слова, как мягко и беззвучно подъехала машина, будто черный блестящий жук выполз из темноты на свет. Портье открыл дверцу. «Сказано, сделано», — улыбнулся он. Что-то было такое в его теплом, дружелюбном голосе, отчего Саттон немного пришел в себя. Он подошел к автомобилю, сел за руль и втянул за собой Еву. Андроид закрыл за ними дверцу. Саттон нажал акселератор, и машина тронулась. И, выехав на шоссе, взревела от нетерпения и понеслась в сторону холмов. «Куда?» — спросил Саттон. «Назад, в гостиницу», — ответила Ева. «Там они не осмелятся тебя тронуть. Но ты должен знать, что вся комната просвечивается. Там сплошные лучи-шпионы. И мне нужно там ходить осторожненько, чтобы за них не зацепиться, да?» Усмехнулся Саттон. «Интересно, откуда ты это знаешь?» «Это моя работа, я должна знать. Кто ты, друг или враг?» «Друг», — мягко ответила она. Он повернул голову и внимательно посмотрел на нее. Ева сидела, утонув в мягком сиденье, и была точь-в-точь, как та маленькая девочка, только без кружевного фартучка, и совсем не волновалась. «Видимо», — сказал Саттон, — «вопросы задавать смысла нет». Она кивнула. «Если я начну расспрашивать, ты будешь врать?» «Если захочу. Но я могу вытрясти из тебя правду». «Можешь, но не будешь. Видишь ли, Эш, я очень хорошо тебя знаю. Но, прости, мы только вчера познакомились». «Нет, я действительно знаю тебя. Я уже 20 лет за тобой наблюдаю. Саттан расхохотался. Глупости. А, понимаю, ты шутишь. Эш, что Ева? Ты просто прелесть. Он быстро взглянул на нее. Она все так же сидела, уютно устроившись на сиденье, и ветерок трепал ее медно-рыжий локон. У нее была такая нежная кожа. Лицо ее сияло счастьем. Неужели обман? Подумал Саттан. Спасибо за комплимент, сказал он. Не знаю, правда, чем я его заслужил. Можете поцеловать в знак признательности? Ты можешь целовать меня, Эш, тихо ответила она. Когда тебе захочется. Саттан остановил машину. Чемодан принесли утром, когда Саттан завтракал. Он был старый, потертый. Сквозь порванную кожу виднелся ржавый металлический каркас. На крышке кожу почти целиком обгрызли мышь. Саттан помнил этот чемодан. Он стоял в дальнем углу чердака, когда он мальчишкой забирался туда в дождливые дни. Он отвел взгляд от чемодана и развернул свежий номер «Галактик Пресс». Заметка, которую он искал, была на первой странице, третья по счету из земных новостей. Мистер Джеффри Бентон был убит вчера в неофициальном поединке в одном из развлекательных центров университетского округа. Победителем оказался мистер Эшер Саттон, только вчера вернувшийся из экспедиции на «Лебедь-61». И последнее предложение, позорное для любого дуэлянта. Мистер Бентон стрелял первым и промахнулся. Саттан аккуратно сложил газету и положил на стол. Закурил. «На его месте должен был бы быть я», — подумал он. «Ведь до вчерашнего дня я такого пистолета в глаза не видел». «Мистер Эшер Саттан убит вчера в неофициальном поединке. Вот так должно было быть». «Мы отлично проведем вечер», — сказала Ева, и, наверное, она что-то знала. «Поужинаем и отлично проведем вечер. Отлично проведем вечер, а потом Бентон кокнет тебя в заведении у Зага». «Да», — размышлял дальше Саттан. «Она могла что-то знать. Вообще, Ева, наверное, много чего знает. Пролучив шпионы в комнате, к примеру, узнает, что кто-то нанял Бентона, чтобы тот вызвал меня на дуэль и отправил на тот свет. Она сказала, что она друг, но слово-то можно сказать какое угодно. 20 лет наблюдала за мной. Ну, это уж точно ерунда. 20 лет назад я улетел к Лебедю, и тогда меня никто не знал. Да и сейчас я не слишком важная персона. Для кого я и представляю интерес, так исключительно для самого себя. Мне доверили величайшую идею. Мне одному, неважно, что эти проныры пересняли рукопись. Все равно они в ней ничего не поймут, ни единого слова. Его мысли опять вернулись к Еве. Я спросил ее, друг она или враг. Она знала, что Бентона наняли. Ответила, что она друг. Она позвонила и назначила мне свидание. Она сказала, ну, слова словами, но было еще кое-что, чего словами не скажешь. Ее губы, ее пальцы, нежно коснувшиеся моей щеки. Он погасил сигарету, встал и подошел к чемодану. Замок проржавел, ключ повернулся с трудом. В чемодане оказалась груда старых бумаг. Однако все они были аккуратно привязаны и рассортированы. Саттан невольно улыбнулся. Бастер всегда отличался педантичностью. Саттан уселся на пол и стал перебирать содержимое. Пачки старых писем. его студенческая записная книжка, альбомчик с переводными картинками, а вот этот побольше, с коллекцией дешевых марок. Сатан устроился поудобнее и принялся перелистывать старый альбом. Пахнуло детством. Марки были дешевые, потому что денег на дорогие не хватало. Яркие, потому что только такие и нравились многие, уже в весьма плачевном состоянии, но было время, когда он от них приходил в восторг. Филателистическая лихорадка, вспомнил он, продолжалась 2, самое большее 3 дня. Тогда он просматривал от корки до корки все каталоги, покупал пакетики с марками, научился странному языку своего хобби, гашеные, негашеные, штриховка, водяные знаки, инталия. Сатан улыбнулся. Были марки, которые ему жутко хотелось заполучить, но он знал, что это невозможно, и довольствовался тем, что любовался их изображениями в каталогах. Он знал их, если можно так сказать, про марки наизусть. Сатан положил альбом на пол и снова заглянул в чемодан. Еще какие-то блокноты и тетради, письма. Какой-то странный гаечный ключ, обглоданная до снежной белизны кость. Вероятно, это сокровище принадлежало одной из любимых собак. Хлам, подумал Сатан. Бастер сэкономил бы уйму времени, если бы просто взял и сжег все это. Пара старых газет. Съеденный молью вымпел. Пухлое письмо в нераспечатанном конверте. Сатан повертел конверт и подложил его поверх остальных бумаг, вынутых из чемодана. Но что-то заставило его снова взять конверт в руки. Очень-очень странная марка. Ну, во-первых, цвет. Он напряг память и вспомнил эту марку. То есть не ее, конечно, а ее изображение в каталоге. Потом поднес конверт ближе к глазам и ахнул от изумления. Марка была старая, безусловно старая и очень дорогая. Господи, сколько же она могла стоить? Он попытался разглядеть стоимость марки, но цифры почти совсем стерлись. Он поднялся, подошел к столу, сел в кресло и стал разглядывать конверт. Что за адрес такой на штампе? Бриджип Виз, скорее всего, Бриджпорт, а Виз какой-нибудь из древних штатов, штат территориальная единица, смысл и значение которой давно смыты волнами времени. Июль 1980 какого-то года. Это что же? Получается, что письмо написано 6000 лет назад? Рука Сатана дрогнула. Нераспечатанное письмо, отправленное 6000 лет назад? Оно лежало в этой куче хлама, рядом с обглоданной костью и несуразным гаечным ключом. Нераспечатанное письмо с маркой, стоившее целое состояние. Сатан еще раз внимательно разглядел штамп почтового отделения. Бриджпорт, Виз, июля, число. Как будто 11 июля 1980. Последняя цифра была такая бледная, что разобрать ее можно было разве что с хорошей лупой. А вот адрес был виден прилично. Мистеру Джону Сатану. Бриджпорт, Висконсин. Ага, вот что значило это Виз. Висконсин, вот что. Письмо предназначалось Сатану. А кому же еще? Что сказал тот андроид-адвокат Бастера? Целый чемодан семейных бумаг. Нужно будет заглянуть в историческую географию, подумал Саттон, и выяснить, где находился этот Висконсин. Ну а кто такой этот Джон Саттон? Какой-то давний предок, чей прах уже столько лет покоится в земле. Наверное, человек рассеянный, поскольку не распечатал предназначенное ему письмо. Саттон перевернул конверт. Нет, конверт действительно не вскрывали. Клей засох от старости. И когда он провел ногтем по краю заклеенного уголка, в воздухе рассыпалось облачко. Бумага сильно истлела. С письмом нужно было обращаться осторожно. Целый чемодан семейных бумаг. Да не бумаг, а трухи. И среди всего этого хлама письмо, отправленное 6000 лет назад и не распечатанное. А Бастер знал про это письмо? Задав себе этот вопрос, Саттон ни минуты не думал над ответом. Конечно, знал. Знал и постарался, чтобы оно не слишком бросалось в глаза. Он засунул письмо в середину, хорошо понимая, что тот, кому оно предназначено, отыщет его. Чемодану намеренно был придан такой вид, будто в нем нет ничего важного. Так, ерунда. Старый драный чемодан. В замке торчит ключ. Что это должно было значить? Вот что. Да ничего у меня внутри нет. Так, хлам один, но если тебе некуда девать время, открой и посмотри. И если бы кто-то открыл и посмотрел, то не испытал бы ничего, кроме недоумения и разочарования. Да, ничего не было в этой груди бумаг, кроме копившейся долгие годы сентиментальности. Саттон смотрел на конверт. Джон Саттон, мой предок, живший 6000 лет назад. Его кровь течет во мне. Хотя время и разбивало ее во много раз. Но он существовал, этот человек. Жил, дышал, ел, пил. А потом умер. Он видел, как встает солнце над зелеными холмами Висконсина. Если, конечно, в Висконсине есть холмы. И вообще, где он, этот Висконсин? Наверное, он ходил на реку ловить рыбу, а на склоне лет, вероятно, возился в садике у дома. У него была совсем другая жизнь, думал Саттон, и в ней наверняка были свои прелести. Джон Саттон жил ближе к земле, потому что у него кроме земли ничего не было. Он понятия не имел ни о какой инопланетной психологии. И Земля в его время была всего лишь местом для жизни, а не центром управления, где никто уже не выращивает полезных растений и не производит полезных вещей. Он мог выбрать себе любую профессию и не страдал от этой треклятой обреченности трудиться только в органах управления, на благо экспансии Галактической Империи. И до него, и после него были другие Саттоны. Цепь жизни тянется от одного поколения к другому, и все звенья похожи, как две капли воды. И вдруг какое-то из них по странной случайности привлекает внимание. Нераспечатанное письмо — именно такая случайность. В дверь постучали. Саттон сунул письмо во внутренний карман куртки и крикнул: «Войдите!» Вошел Геркаймер. «Доброе утро, сэр», — сказал он тихо и опустил глаза. Саттон с нескрываемым интересом смотрел на него. «Что вам угодно, Геркаймер?» — спросил он. «Я пришел, сэр, потому что по закону теперь принадлежу вам. Вам отходит третья часть имущества Бентона, в том числе и я». «Третья часть? Это еще что за новость?» «Ах, да! Был такой закон. Победивший на дуэли наследует третью часть собственности побежденного. А он-то и забыл». «Не прогоняйте меня, сэр», — взмолился Геркаймер. «Со мной вам будет легко. Честное слово, я очень способный и трудолюбивый. Готовлю хорошо, шить умею. Могу выполнять любые поручения, могу читать и писать». «А предавать?» «О, нет, нет, никогда. Это почему же?» «Потому что вы мой хозяин». «Ну ладно, оставайся. Без особого энтузиазма», — сказал Саттон. Геркаймер воодушевленно продолжал. «А кроме меня, сэр, есть кое-что еще. Еще вы получаете в полное распоряжение астероид, охотничье поместье Бентона и звездолет. Маленький, правда, но очень удобный. Потом еще несколько тысяч долларов наличными и особняк на западном побережье. И акции какой-то компании по освоению новых планет. Ну, в общем, много еще чего. Всего не перескажешь. Вот я тут все переписал. Посмотрите, если интересно». «Нет-нет, только не сейчас», — отказался Саттон. «Сейчас я занят». Геркаймер просиял. «Я с радостью помогу вам, сэр. Все, что в моих силах». «О, нет, Геркаймер, в этом деле ваша помощь мне не понадобится. Я отправляюсь к Адамсу». «Ну, так и портфель вам я понесу. Я иду без портфеля, но, сэр...» «Значит так, Геркаймер, ты останешься здесь. Извини, что я на «ты». Сиди тут, дружок, ничего не трогай и жди. Я скоро вернусь». «Вот тоска-то», — разочарованно протянул андроид. «А со скуки, сэр, я тут могу и нашалить», — предупредил он Саттона. «Неужели?» «Ну ладно, ты прав, нужно тебя чем-нибудь занять. Вот что, займись охраной портфеля». «Слушаюсь, сэр», — уныло ответил Геркаймер. Задание его явно не устроило. «Да, еще есть поручение. Здесь, в гостинице, живет девушка по имени Ева Армор. Что-нибудь знаешь о ней?» Геркаймер покачал головой. «Нет. Правда, у меня есть кузина». «Кузина?» «Честно, кузина. Ее сделали в той же лаборатории, что и меня, поэтому она считается моей кузиной». «Но извини, пожалуйста, тогда у тебя колоссальное количество кузин». «Так оно и есть, сэр, несколько тысяч. И мы все дружим, это что-то вроде семейных отношений», — произнес он торжественно. «И что ты думаешь, твоя кузина может что-то знать?» Геркаймер кивнул. «Она работает в этой гостинице. Я постараюсь у нее что-нибудь выудить». Тут его взгляд упал на стопку смятых листков на столе. «А значит, они все-таки добрались до вас?» «Кто они?» «Ну, эти, из Лиги борьбы за права андроидов. Они не пропускают ни одного маломальски известного человека. И всем подсовывают свою петицию». «Да, они меня просили подписать». «Неужели вы подписали, сэр?» «Нет», — отрезал Саттон. Он внимательно разглядывал Геркаймера. «Ты ведь андроид», — сказал он прямо, «и, по идее, должен быть с ними заодно». «Сэр», — с неожиданным энтузиазмом ответил Геркаймер, «говорят они правильные вещи, но делают все не так. Они призывают людей проявить к нам милосердие, пожалеть нас, а нам не нужны ни милосердие, ни жалость». «А что вам нужно?» «Нам нужно, чтобы с нами обращались как с равными, но чтобы равенство было таким, каким мы его понимаем, и чтобы это было не по указу и не по какому, и чтобы люди не думали, что они нас облагодетельствовали». «Понятно», — сказал Саттон, тронутый его искренностью. «Я, видимо, так все и понял, только не мог выразить словами». «Дело обстоит вот как, сэр», — заторопился Геркаймер. «Люди создали нас. Спасибо им за это. Но они выращивают нас, как фермер выращивает скотину. Они создали нас для определенных целей, так и пользуются нами. Они могут быть даже очень добры к нам, но в этой доброте почти всегда есть что-то от жалости, а нам не положено иметь своего мнения. Мы не имеем права ни на что. Мы...» Он сделал паузу, чтобы набрать воздуха, но блеск в его глазах внезапно померк, черты лица снова стали печально безучастными. «Простите, сэр, зря я вам надоедаю. В этом деле я твой товарищ, Геркаймер», — просто и спокойно сказал Саттон. «Помни об этом. Я твой друг, и доказал это тем, что не подписал эту дурацкую петицию». Геркаймер смотрел в пол, а Саттон на него. «Он дерзок и хитер», — думал Саттон. «И мы сами их такими сделали. Это печать рабства, которую они получают вместе со штампом на лбу. Ты можешь быть совершенно уверен в том, что уж чего-чего, а жалости я к тебе не испытываю», — сказал он Геркаймеру. «Благодарю вас, сэр», — радостно встрепенулся Геркаймер. «За себя и за остальных спасибо вам». Саттон повернулся и пошел к двери. «А вас можно поздравить, сэр», — сказал ему в спину Геркаймер. «Вчера вечером вы были на высоте». Саттон обернулся. «Бентон промахнулся», — ответил он. «Мне ничего не оставалось, кроме как убить его». Геркаймер кивнул. «Но дело не в этом, сэр. Насколько я знаю, это первый случай, когда человек убит выстрелом в руку». «В руку? То есть как это в руку?» «В руку, сэр. Точнее, в плечо». «И он умер?» «О, да, совсем умер, совсем». Адамс щелкнул зажигалкой и подождал, пока пламя станет устойчивым. Он смотрел на Саттона, но во взгляде его не чувствовалось ни радости, ни удивления, ни волнения. Все это было спрятано внутри. Этот взгляд помнил Саттон. Одна из его излюбленных штучек. Он смотрит на тебя, как сфинкс, и если его не знаешь, можно вообразить, что перед тобой сам всемогущий Господь. Но, пожалуй, невозмутимости поубавилось. Теперь ему приходится прилагать кое-какие усилия, а 20 лет назад ничего не было заметно. Тогда он был непроницаем, как глыба гранита. Теперь гранит дал трещины. Что-то он задумал, но что-то у него не клеится. Адамс поднес пламя к трубке, несколько раз глубоко затянулся, нарочно тянул время. «Вы, надеюсь, понимаете, — сказал Саттон как можно более спокойно, — что я не могу быть с вами вполне откровенен». Огонек зажигалки, наконец, погас. Адамс выпрямился в кресле. «Что-что?» Саттон слегка смутился, но быстро овладел собой. «Очередной прием. Хочет сбить меня с толку. Не выйдет». «Вам, конечно, известно, что я привел на землю корабль, на котором невозможно летать. Вы знаете, что у меня не было скафандра, что обшивка была повреждена, что у меня не было ни пищи, ни воды, и что, тем не менее, я преодолел расстояние в 11 световых лет». Адамс сдержанно кивнул. «Да, все это мне известно. То, как мне удалось вернуться и что со мной там произошло, не имеет никакого отношения к отчету. Поэтому я не буду распространяться на эту тему». «Ну а зачем вообще об этом говорить?» — проворчал Адамс. «Затем, чтобы мы лучше поняли друг друга», — спокойно ответил Саттон. «Затем, чтобы вы не задавали мне вопросы, на которые я все равно не отвечу. Сэкономим время, вот и все». Адамс устроился поудобнее, сделал глубокую затяжку. «Эш, вас послали туда, чтобы собрать информацию», — напомнил он Саттону. «Любые данные, которые помогли бы лучше понять, что там такое. Вы были представителем Земли, и Земля платила вам за работу. Поэтому вы в какой-то степени должник. «Той планете я тоже кое-что задолжал», — возразил Саттон. «Там мне спасли жизнь. Корабль разбился, и я погиб, понимаете?» Адамс кивнул, сделал вид, будто и вправду понял. «Да, именно так и говорил Кларк, что вы погибли». «А кто это Кларк?» «Кларк — инженер-конструктор космической техники», — ответил Адамс. «Спит и во сне видит чертежи и графики. Он со своей командой осмотрел ваш звездолет, после чего они построили графики динамического приложения сил. По их расчетам выходит, что вы неминуемо должны были погибнуть, находясь внутри корабля, что от вас должно было остаться, образно говоря, мокрое место». «Просто потрясающе», — удивился Саттон. «И все это с помощью расчетов?» «И Андерсон сообщил мне, что не считает вас человеком». «Ну, для такого вывода достаточно было взглянуть на корабль». Адамс кивнул. «Конечно. Ни пищи, ни воздуха. Вывод вполне логичен». Саттон медленно покачал головой. «Ошибся ваш Андерсон. Если бы я не был человеком, только бы вы меня и видели. Да я просто бы не вернулся». «Нет, Адамс, я тосковал по земле. А вы ждали отчет, и я вернулся». «Однако вы, мягко говоря, подзадержались». «Я должен был все исследовать досконально», — ответил Саттон. «Вы ведь дали мне задание выяснить, опасны ли обитатели Лебедя-61, не так ли?» «И что же?» «Они не опасны», — ответил Саттон. Адамс ждал объяснений, но Саттон молчал. Наконец Адамс спросил. «И это все, что вы хотели мне сообщить?» «Все», — ответил Саттон. Адамс постучал по зубам кончиком трубки. «Мне бы очень не хотелось посылать еще кого-нибудь туда для проверки вашей работы, Саттон. В особенности потому, что я всех уверил в том, что уж вы-то постараетесь. А туда бесполезно кого-либо посылать», — прервал его Саттон. «Больше туда никто не попадет». «Но вы же попали?» «Да, я был первым, кто проник туда, и именно поэтому я стал и последним». «Такое впечатление», — холодно улыбнулся Адамс, «что вы просто в восторге от людей, что живут там». «Они не люди». «Ну хорошо. А тамошних существ?» «Они даже не существа. Очень трудно объяснить, кто они такие. Если я скажу вам, как я их себе представляю, вы будете смеяться». «И все-таки постарайтесь описать их как можно точнее», — пробурчал Адамс. «Это симбиотические абстракции. Вот самое точное определение, какое я могу дать». «Вы хотите сказать, что в действительности они не существуют?» «Да нет, они существуют вполне реально. Они присутствуют, и об их присутствии можно догадаться. Оно ощущается столь же реально, как и то, что мы с вами сейчас видим друг друга». «И они разумны?» «Да, они разумны». «И так-таки никто не может попасть туда». Саттон покачал головой. «Послушайте, Адамс, а почему бы нам вообще не вычеркнуть систему Лебедя-61 из ваших списков? Ну, забыть, что ли, что она существует? Уверяю вас, там нет никакой опасности. Они никогда не причинят человечеству никаких неприятностей. А люди просто не смогут туда попасть. Вот и все». «Скажите, а как у них с техникой?» «Нет у них никакой техники». Тут Адамс резко сменил направление беседы. «Простите, Эш, напомните, пожалуйста, сколько вам лет?» «61», — ответил Саттон. Ну, да вы еще мальчишка. У вас еще только начинается все. Он повертел в руках трубку. И какие у вас планы? Никаких планов у меня нет. Хотели бы по-прежнему работать у нас? Это зависит от вас. У меня есть основания думать, что я вам не особенно нужен. Мы должны вам за 20 лет, сказал Адамс довольно дружелюбно. Деньги можете получить в любое время. А потом можете в отпуск уйти года на 3-4. Почему бы вам не отдохнуть, дружище? Саттон не отвечал. Заходите еще как-нибудь, предложил Адамс. Поговорим. Я не скажу ничего нового, сухо ответил Саттон. Я не настаиваю. Саттон медленно поднялся. Очень жаль, Эш, что я не вызываю у вас доверия. Вы дали мне задание, ответил Саттон. Задание я выполнил, отчет написал. Да, все правильно, согласился Адамс. Вы будете держать связь со мной, спросил Саттон. Да, конечно, обязательно. Взгляд Адамса был мрачен. Саттон расслабился в кожаном кресле, 40 лет будто стерлись из памяти. Все здесь было, как тогда, даже чайные чашки те же. Через открытое окно в кабинет доктора Рейвена доносились веселые молодые голоса. Студенты разбегались по аудиториям. Кончалась перемена. Ветер шумел в верхушках вязов. Саттон хорошо помнил этот шум. Вдали зазвенел церковный колокол. Доктор Рейвен подвинул чашку поближе к Саттону. «По-моему, я все сделал, как ты любишь. 3 кусочка сахара и без сливок». «Да, все правильно», — удивился Саттон. «Еще помнит», — подумал он. «Хотя помнить это ведь так легко. Мне, например, кажется, что я сам могу вспомнить все, что угодно». Как будто знания, словно старинные сервизы, стояли где-то на полочках мозга, и чья-то заботливая рука ежедневно стирала с них пыль все эти годы, пока я был там, в чужом непривычном мире. И теперь можно снять это фамильное серебро с полки, вычищенное, сияющее. На потолке играли отблески пламени, пылавшего в белом мраморном камине. «Я думаю, — сказал Саттон, — вам все-таки интересно, зачем я пожаловал?» «Во всяком случае, — ответил доктор Рейвен, — не могу сказать, что ты так уж удивил меня своим визитом. Все мои мальчики нет-нет, да и заглядывают ко мне. Я страшно рад, когда меня навещают. Честно говоря, сам не знаю, с чего начать, — взволнованно сказал Саттон. «Давай проще», — предложил старик. «Вспомни, как в старые добрые времена мы говорили часами и в конце концов докапывались до какой-никакой истины». Саттон рассмеялся. «Да, профессор, конечно, помню. Мы решали тончайшие проблемы теологии, разбирали основополагающие аспекты сравнительной религии. Именно это и волнует меня сейчас, потому я и приехал». Ведь вы посвятили этому всю жизнь. О земных и инопланетных религиях никто на Земле не знает больше, чем вы. Удалось ли вам при этом сохранить свою собственную веру? Не возникало ли у вас искушения отказаться от земной религии? Доктор Рейвен улыбнулся и поставил чашку на стол. «Я должен был быть готов к тому, что ты, как обычно, задаешь мне какой-нибудь каверзный вопрос. Это в твоем духе. Я не собираюсь вас долго мучить», — оправдывающимся тоном проговорил Саттон. «Я просто хочу узнать, не нашли ли вы в огромном количестве верований какой-нибудь религии, которая оказалась бы лучше, выше других». «Надо понимать, что ты нашел такую религию?» «Нет», — ответил Саттон тихо, — «не религию». Церковный колокол все еще звонил вдалеке. В университетских коридорах наступила тишина. Перемена закончилась. «Не казалось ли вам когда-нибудь, — спросил Саттон, — что вы сидите и слышите нечто, чего никогда в жизни не слышали и не ожидали услышать?» Доктор Эйван недоуменно покачал головой. «Нет, пожалуй, ничего подобного мне испытать не довелось. А если бы довелось, как бы вы себя вели?» «Ну, я думаю, что мне пришлось бы так же мучительно размышлять об этом, как и тебе. 8 тысячелетий люди жили только верой», — сказал Саттон, глядя на пылающий камин. 8 тысячелетий, а то и больше. Да, конечно, больше. Чем же, если не верой, пусть какими-то начатками веры, объяснить ориентацию захоронений неандертальцев и то, что кости в захоронениях окрашены охрой? «Вера», — мягко вставил Рейвен, — «могущественное явление». «Да, могущественное», — согласился Саттон. «Но при всем том, порой она не что иное, как признание нами своей собственной слабости. Мы как бы сами признаем, что мы не в силах существовать в одиночку, что нам нужна соломинка, за которой мы могли бы ухватиться, надежда и убежденность в том, что есть высшая сила, которая нам поможет и укажет путь». «Ты как-то озлобился, Эш, это твое открытие так повлияло на тебя?» «Да нет, это не озлобленность», — смущенно ответил Саттон. Где-то тикали часы, и в наступившей тишине их тиканье казалось нарочито громким. «Профессор», — спросил Саттон, — «а что вы думаете о таком понятии, как судьба?» «Ну вот уж действительно странно слышать от тебя подобный вопрос. Никогда не считал себя человеком, который покоряется судьбе. Я имею сейчас в виду научное, книжное, что ли, определение этого понятия. Что по этому поводу говорит литература?» «Ну, в общем, люди, верившие в судьбу, существовали во все времена. Каждый, наверное, верил по-разному. Не все, правда, именовали то, во что верили, судьбой. Одни называли это фортуной, другие — предчувствием, третьи — предначертанием, остальные еще как-нибудь. Да, но ведь нет никаких подтверждений, что судьба действительно существует. Никаких фактов, что она представляет собой реально действующую силу. Ее ведь, так сказать, нельзя потрогать руками». Доктор Рейвен покачал головой. «Да, Эш, ты прав. Судьба, в конце концов, просто слово. Руками действительно не потрогаешь. Но когда-то вера была не более чем словом, так же, как теперь судьба. Однако за 1000 лет миллионы людей сделали веру осязаемой. Ее можно узнать, принять и жить по ее законам. Ну а такие вещи, как удача или предчувствие, это что? Всего лишь случайности?» «Да, но они могут служить проявлениями судьбы», — ответил Рейвен. «Вспышки, в свете которых можно разглядеть суть, всего лишь отдельные волны в бурном потоке событий. Я так это понимаю, хотя специально этими вопросами никогда не занимался». Он поднялся и подошел к книжному шкафу. Запрокинул голову, глядя на верхние полки. «Тут у меня где-то была одна книга. Не знаю, найду или нет». Он поискал и не нашел. «Ну, это не так важно», — сказал он. «Я найду ее обязательно и дам тебе почитать, если тебе действительно так интересно. В ней рассказывается о древнем африканском племени с очень странными верованиями. Они верили, что у каждого человека есть душа. Можно это называть как угодно — эго, сознание, разум, но лучше душа. Так вот, они верили, что у каждой души есть двойник, вторая половинка, и эта половинка обитает где-то на далекой звезде. Если я правильно помню, они даже знали, на какой именно, и могли показать ее на ночном небе. Он оторвал взгляд от книг и посмотрел на Саттона. «А знаешь что, может быть, это и есть судьба?» — сказал он тихо. «Очень-очень может быть». Рэйвен прошелся по кабинету и подошел к догоравшему камину. Он стоял, заложив руки за спину, склонив на бок седую голову. «А почему, собственно, ты так интересуешься судьбой?» «Потому что я ее нашел», — тихо промолвил Саттон. На экране видеофона возникло лицо человека. Он был в маске. «Если хотите говорить со мной», — сказал холодно и резко Адамс, — «снимите маску». «Придется так поговорить», — произнес голос из-под маски. «Я тот человек, что разговаривал с вами во дворе, помните? Надо понимать, что теперь вы говорите со мной из будущего», — съязвил Адамс. «Нет», — невозмутимо ответил человек в маске. «Я пока в вашем времени. Я за вами наблюдаю». «И за Саттоном тоже?» Человек в маске кивнул. «Вы с ним беседовали, что вы теперь думаете?» «Он что-то скрывает», — нехотя ответил Адамс. «И он, как бы это лучше выразиться, он не совсем человек». «Намерены ли вы убить его?» «Нет, я не думаю, что в этом есть необходимость». «Кроме того, как я уже сказал, он что-то знает, и нам было бы очень желательно выудить из него эту информацию. Сами понимаете, убийство — не лучшее средство». «Было бы гораздо лучше для вас», — сказал человек в маске, «если бы то, что он знает, умерло вместе с ним». «Может быть», — сказал Адамс, ерзая в кресле, «я бы лучше вас понял, если бы вы объяснили, наконец, что вы имеете в виду». «Не могу, Адамс, и хотел бы, да не могу. Я не имею права посвящать вас в тайны будущего». «Не можете, но очень мило. Но я, со своей стороны, не позволяю вам вмешиваться в прошлое». Про себя он подумал: «Сдрейфил, собака, сдрейфил». Не вышло у него. Он-то мог кокнуть Саттона уже 100 раз. Но не имеет права делать это сам, своими руками. Ему нужно, чтобы Саттона убил кто-то из нашего времени. «Между прочим», — выдавил человеку в маске. «Да-да», — отозвался Адамс. «Я хотел спросить у вас, как там дела на Альдебаране 12?» «Что на Альдебаране 12? О чем это вы?» «Ну, просто если бы не Саттон, аварии на Альдебараде 12 не было бы», — объявил человек в маске. «Но Саттон в это время еще не вернулся на Землю. Он тогда вообще неизвестно где был», — удивленно воскликнул Адамс. Но удивление его быстро сменилось отчаянием. Он вспомнил проклятый титульный лист из книги, где стояло имя автора — Эшер Саттон. «Послушайте, — умоляюще проговорил Адамс, — ради всего святого, объясните мне хоть что-нибудь, если это можно объяснить. Вы хотите меня уверить, что до сих пор не догадались, что из этого всего может получиться?» Адамс обреченно помотал головой. «Война! — мрачно произнес человек в маске. — Какая война? У нас нет никаких войн. Да не в нашем времени, в будущем. Но как? Майклса напомнить? Это тот, что 1 секунду побывал в будущем?» Человек в маске кивнул, экран померк. По коже у Адамса побежали мурашки страха. Руки похолодели. Внезапно раздался звонок видеофона. Адамс почти машинально нажал клавишу. На экране появился Нельсон, его агент. «Саттон только что вышел из университета», — сообщил Нельсон. «Он пробыл час у доктора Рэйвена. Гораций Рейвен, профессор кафедры сравнительной теологии. «О, вот значит, в чем дело!» Адамс сидел, растерянно постукивая пальцами по столу. Происходившее было непонятно и страшно. «Это просто стыд и позор», — думал он, — «убивать такого парня, как Саттон. Но, наверное, так будет лучше». «Да, так будет лучше», — мысленно повторил он уже более убежденно. Кларк заявил, что я погиб, а Кларк — специалист. Кларк построил графики, и по ним выходит, что я погиб. Это понятно. А Андерсон утверждает, что я не человек. Ему-то откуда знать? Дорога петляла, как серебристая лента в лучах луны. Земля благоухала ароматами ночи и утопала в ее звуках. Резкий чистый запах молодых растений, волнующая свежесть воды. Справа от шоссе через болотце бежала небольшая речушка, поблескивая в лунном свете. Окрестности оглашало заливистое кваканье лягушек, то тут, то там, как сигнальные фонарики, мелькали огоньки светлячков. «Как Андерсон мог узнать?» — думал Саттон. «Никак, если только не обследовал меня. Если не был одним из тех, кто копался во мне, когда я первый раз вошел в номер, и меня чем-то одурманили. А раз об этом знает Адамс, значит, он тут наверняка приложил руку. А Адамс без крайней необходимости этого не сделал бы. Но сказал мне про Кларка и Андерсона. Он тем самым обнаружил свое участие, значит, он хотел мне что-то сказать, но не смог. Не мог же он в самом деле прямо выложить мне, что я там у них весь разложен по полочкам. Снимки, пленки, записи. Тогда стало бы ясно, что он один из тех, кто устроил всю эту охоту. Единственное, что он мог себе позволить, так это тонкий намек. Что он и сделал, сказав про Андерсона. Он думал, что я пойму, и полагает, что напугал меня. В свете передних фар внезапно возникли очертания массивного дома у подножия холма. Потом был поворот. Ночная птица, бесшумная, призрачная, перелетала через шоссе и скрылась во мраке. «Адамс, это был Адамс», — продолжал размышлять Саттон. «Он ждал меня. Каким-то непонятным образом... Он пронюхал о моем возвращении и был наготове. Он все продумал еще до того, как я приземлился. А теперь он, конечно, узнал много такого, чего не мог и вообразить». Саттон грустно усмехнулся. В это мгновение за ближайшим холмом раздался душераздирающий вопль. Небо озарила яркая вспышка пламени. Поток огня устремился к болоту, и там пламя быстро опало. Взвизгнули тормоза, но еще до того, как машина окончательно остановилась, Саттон выпрыгнул из нее и помчался по склону к странному черному предмету, полыхавшему в трясине. Вода хлюпала под ногами, острые листья болотной осоки резали кожу. Лужицы отливали масляно-черным блеском в лучах пламени. Странный корабль, если это был корабль, догорал. На другом краю болота взахлеб орали лягушки. Кто-то барахтался в грязной воде всего в нескольких футах от горевшего корабля. Вспышка пламени озарила это место, и Саттон понял, что там человек. Огонь осветил лицо несчастного. Блеснули выпученные глаза. Человек с трудом приподнялся на локтях, пытаясь отползти подальше от горевшего звездолета. Еще одна вспышка, его лицо исказило гримаса ужаса и боли. До Саттона донесся жуткий запах горелого мяса. Он подбежал, подхватил несчастного под мышки, потащил через болото к дороге. Грязь чавкала под ногами. Наконец он ступил на твердую почву и стал карабкаться по склону горы вверх, где стояла его машина. Голова страдальца моталась из стороны в сторону. Он что-то пытался говорить, но вряд ли звуки, вылетавшие из его рта, можно было назвать словами. Сатан резко оглянулся и увидел, как языки пламени взметнулись до самого неба. Яркая голубая вспышка разогнала ночной мрак. Спугнутые болотные птицы покинули свои гнезда и, ослепленные огнем, в страхе метались во все стороны, оглашая тишину криками ужаса. «Ядерный двигатель», — прошептал Саттон, — «сейчас взорвется». «Нет», — прохрипел человек, — «нет, не взорвется». Я поднял стержни. Саттон наступил на корень дерева, споткнулся и упал на колени. Руки выражались, и он выпустил несчастного, тот ткнулся лицом в землю. Саттон помог ему перевернуться на спину. Он тяжело дышал и смотрел в небо, обеззубившими от ужаса глазами. «Молоденький совсем», — огорченно подумал Саттон. «Ядерный двигатель не взорвется», — бормотал человек. «Я его заблокировал». В его словах была гордость человека, который хорошо сделал свое дело. Говорить ему было трудно. Когда он замолчал, Саттону показалось, что все кончено. Мгновение спустя он снова начал дышать. В горле у него хрипело и булькало. Кожа на висках потрескалась от ожога, из трещин сочилась кровь. Челюсти двигались медленно, изо рта со свистом и хрипом вырывались слова. «Было сражение в 83-м. Я видел, как он шел, хотел совершить прыжок во времени». Он глотал окончание, набирал воздух, вновь пытался говорить. У них были новые пистолеты. Они подожгли Он повернул голову на бок и, наконец, увидел Саттона. Он приподнял голову, потом откинулся назад, тяжело дыша. «Саттон!» — прошептал он. Саттон склонился над ним. «Я понесу вас, отвезу к доктору». Человек смотрел на него, не отрываясь, и шептал только два слова. «Эшер Саттон. Эшер Саттон». На краткий миг в глазах умирающего вспыхнула гордая радость. Какой-то фанатичный восторг. Он с трудом приподнял правую руку и сложил пальцы в непонятном знаке. Было не похоже, что он собирается перекреститься. На блеск в его глазах быстро угас, и рука упала, пальцы разжались. Можно было и не слушать сердце. И так было ясно, что страданием его пришел конец. Саттон медленно поднялся на ноги. Пламя утихало, птицы улетели. Сгоревший корабль наполовину затянула трясина. Очертания его показались Саттону незнакомыми. А уж он на своем веку звездолетов повидал немало. Человек назвал его по имени. Перед смертью взгляд его на мгновение загорелся, он пытался подать какой-то условный знак. И в 83-м было сражение. В 83-м году или веке. Кто-то там пытался совершить прыжок во времени. Бериберда какая-то. Какие еще прыжки во времени? Я-то точно знаю, что с этим парнем никогда в жизни не встречался, сам себе говорил Саттон, как будто оправдываясь. Боже правый, я его не знаю. А он назвал меня по имени, значит, он меня знал и хотел сделать рукой какой-то знак. Похоже было даже, что он рад меня видеть. Саттон опустил взгляд и посмотрел на мертвое тело, лежавшее у его ног, и сердце его сжалось от горечи и сострадания. Он осторожно опустился на колени и стал ощупывать безжизненное тело. Нет ли какого-нибудь пакета, документов или хоть чего-нибудь, чтобы можно было понять, кто перед ним? «Он знал меня», — думал Саттон, — «и мне нужно понять, откуда». В нагрудном кармане комбинезона оказалась небольшая книжка. Саттон осторожно вытащил ее. Обложка была из черной кожи с золотым тиснением, так что даже при свете луны Саттон смог прочесть буквы, сочетание которых резануло по глазам. Эшер Септон — это судьба. Сатан просто окаменел. Сгорбившись, сидел он на корточках и, не отрываясь, смотрел на золотые буквы на обложке. Книга. Книга, которую он собирался написать, но еще и не начинал. Книга была перед ним, зачитанная, видимо, не раз переходившая из рук в руки. С болота поднимался холодный туман. Кричала одинокая выпь. Странный звездолет свалился в болото и сгорел. Из него успел выскочить человек. Перед смертью он узнал Саттона и назвал его по имени. В кармане у него оказалась книга, которая еще не была написана. Таковы факты. Несвязные, непонятные факты. В темноте послышались голоса. Саттон встал и прислушался. Голоса послышались вновь. На этот раз ближе. Кто-то шел к месту происшествия. Саттон быстро пошел вверх по склону к машине. «Больше мне здесь делать нечего», — сказал он себе. За кустами сирени прятался человек, в тени забора притаился другой. Саттон медленно шел вперед, тянул время, по сути соображая, как быть. «Джонни!» — беззвучно произнес он. «Да, Эш!» — беззвучно ответил голос. «Как ты думаешь, их там только двое или еще есть?» «Похоже, Эш, что где-то есть еще один, но пока непонятно, где именно. Все вооружены». Саттон ощутил радостную уверенность в себе. Ему помогали, он был не одинок. У него был друг. «Подскажешь, если что, Джонни?» Он шел вперед, насвистывая куплеты из песенки, которые на земле давным-давно забыли. Машину он оставил в гараже в двух кварталах отсюда, и до пояса Ориона оставалось еще два квартала. Между ними и гостиницей было препятствие в виде двух вооруженных мужчин. Двух, а может и больше. Между гаражом и гостиницей построек не было. Там тянулся парк, стриженные кусты, газоны, аккуратные клумбы. Типичный образчик пейзажа административной земли. «Да», — думал Саттон, — «этот парк как нельзя лучше подходит для того, чтобы без лишнего шума убрать кого надо». «Опять Адамс», — лихорадочно соображал он, — «не может быть, вряд ли Адамс не прочь еще кое-что вытянуть из меня. Зачем же убивать человека, который тебе нужен? Глупо». Про других ему говорила Ева. Это были те, кто нанял Бентона. Скорее, это были они, потому что Адамсу он был нужен живой, а эти, кто бы они ни были, вознамерились, видимо, покончить с ним во что бы то ни стало. Он опустил руку в карман куртки, чтобы достать сигарету, но пальцы его ощутили холод стали. Там был пистолет, из которого он стрелял в Бентона. Он подержал пистолет в руке, потом разжал пальцы, вынул руку из кармана и достал сигареты из другого. «Рано еще», — подумал он, — «еще успею вынуть пистолет, если он мне понадобится, если мне оставят шанс им воспользоваться». Он остановился, закурил, тянул, тянул время. Время работало на него. «Пистолет в такой ситуации, конечно, слабоват», — думал он, — «но уж лучше быть с пистолетом, чем совсем безоружным». «Эш», — произнес беззвучный голос, — «там есть еще один. Он ждет, что ты пройдешь мимо, и тогда они окружат тебя с трех сторон». Саттон тихо проговорил. «Отлично, а точнее, за кустом с белыми цветами, он по ту сторону». Близко к дорожке. Саттон затянулся сигаретой, кончик ее светился, как красный глаз циклопа. «Убрать его, Джонни?» «Да, лучше убрать». Саттон остановился и увидел куст в четырех шагах. шаг. Чем же здесь дело, черт подери? Еще шаг? Прекрати гадать, надо действовать, гадать потом будешь. Еще шаг, вот он, вижу. Сатан резко свернул с дорожки на газон, вырвал из кармана пистолет и выстрелил два раза. Человек, прятавшийся за кустом, повалился лицом в траву. Оружие выпало у него из рук. Сатан быстро поднял его. Это был электронный бластер, жуткая штука, стрелявшая пучком лучей. 20 лет тому назад такое оружие было только что разработано и засекречено. А теперь, как видно, оно доступно любому. Сатан выпрямился и побежал вперед, продираясь сквозь заросли колючего кустарника. Перебегая через клумбу с тюльпанами, он увидел сбоку вспышку, беззвучный выстрел. Серебристый луч пронзил ночную тьму. Сатан перепрыгнул канавку и оказался в роще кипарисов и берез. Он остановился, перевел дыхание, оглянулся назад. Там было все тихо и спокойно. Парк мирно спал в лучах луны. Никого и ничего подозрительного. Никто не стрелял. Вдруг Джонни шепнул: «Эш! Сзади, друг!» Сатан резко обернулся и сжал пистолет. В свете луны он разглядел фигуру Геркаймера. Тот бежал, пригнувшись к земле, как собака, ищущая след. Сатан выглянул из-за кустов кипариса и шепотом окликнул его. Геркаймер остановился, огляделся и быстро подбежал. «Мистер Сатан». «Да, Геркаймер, надо бежать». «Да», — ответил Сатан. «Похоже, придется. Я попал в засаду. Меня тут трое поджидали». «Все гораздо серьезнее», — обреченно сказал Геркаймер. «Теперь на вас покушаются не только ревизионисты и Морган, но и сам Адамс». «Адамс?» «Адамс отдал приказ стрелять вас без предупреждения». Сатан остолбенел. «А ты откуда знаешь?» «Это не я. Эта девушка знает все. Ева, та, про которую вы спрашивали, она мне сказала». Геркаймер подошел ближе и, глядя Сатану прямо в глаза, сказал: «Вы должны поверить мне, сэр. Утром вы спросили, могу ли я предать вас, но я никогда бы этого не сделал. Я был за вас с самого начала». «А девушка?» «Ева тоже за вас, сэр. Как только мы все разузнали, мы начали вас разыскивать, но опоздали. Ева ждет нас в звездолете». «В звездолете?» Мало что понимая, повторил Сатан. «Ах да, звездолет и еще много чего, ты говорил». «Это ваш собственный звездолет, сэр», — сказал Геркаймер. «Тот самый, что достался вам от Бентона вместе со мной». «И ты хочешь, чтобы я пошел с тобой, сел в звездолет и... простите, сэр». Геркаймер действовал так решительно, что Сатан не успел оказать сопротивление. Он только увидел, что кулак Геркаймера приближается к его лицу, попытался выстрелить, удар был силен и резок, ноги подкосились, в глазах поплыли круги. Голос Евы Армор нежно звал его. «Эш! Ну, Эш, очнись!» До слуха Сатана донесся приглушенный шум двигателей. Маленький звездолет рассекал просторы космоса. «Джонни!» — произнес он мысленно. «Мы на борту корабля, Эш. Сколько нас? Кроме нас, андроид и девушка. Ева, я же говорил тебе, что они друзья. Почему ты не поверил мне?» «Я теперь никому не верю. Даже мне?» «Я не могу доверять твоим оценкам, Джонни. Прости, ты плохо знаешь Землю». «Не так уж плохо, Эш. Я знаю и Земли, и землян гораздо лучше, чем ты. Ты не первый землянин, с которым я сосуществую». «Джонни, я не помню. Мне нужно вспомнить что-то очень важное. Я пытаюсь вспомнить, но все путается. Главное, я, конечно, помню». То, чему я учился у вас, то, что я записал и взял с собой на Землю, на саму планету и людей на ней я не помню. Они не люди, Эш. Я знаю. Но какие же они, не помню. И не нужно тебе помнить, Эш. Все там было слишком чужое, непривычное. Ты бы не вынес таких воспоминаний, потому что они бы стали частью тебя самого. А тебе нужно остаться человеком. Нам нужно, Эш, чтобы ты остался человеком. Но ведь когда-нибудь я должен вспомнить. Когда надо будет, тогда и вспомнишь. Я об этом позабочусь. И еще, Джонни. Что, Эш? Ты не против этой выдумки? Ну, в смысле, не против ты, что я тебя называю Джонни? Все-таки это как-то фамильярно. Но, если честно, я не знаю, как бы я мог назвать лучшего друга. Это самое лучшее из всех имен, какие я знаю. Нет-нет, я не против. Совсем не против. Ты что-нибудь понимаешь в том, что происходит, Джонни? Кто такой Морган? Кто такие ревизионисты? Нет, Эш, я не знаю, кто это. Но, может быть, ты хотя бы догадываешься? Да, Эш, начинаю догадываться. Ева Армор трясла его за плечо. Эш, проснись. Ты слышишь меня? Ну, очнись же. Сатан открыл глаза, он лежал на кушетке, Ева изо всех сил теребила его. «Окей», — запротестовал он, — «хватит, пожалуй». Он спустил ноги с кушетки и уселся, поднял руку, потрогал ушибленную скулу. «Геркаймеру пришлось стукнуть тебя», — сказала Ева, — «он не хотел тебя бить». Но ты не слушался, а мы торопились. Геркаймер? Это кто такой? Ох, видно, он слишком здорово тебя стукнул. Все забыл. Геркаймер — андроид Бентон. Он теперь ведет корабль. Сатан огляделся. Корабль был маленький, но очень уютный и удобный. В нем хватало места для 2-3 пассажиров. «Итак, раз уж вы меня похитили, — сказал Сатан девушке, — может, вы все-таки будете настолько любезны, что сообщите мне, куда мы, собственно, направляемся?» «Мы не думали ничего от тебя скрывать, — ответила Ева, улыбаясь. — Мы летим на астероид, который достался тебе в наследство от Бентона. Там есть охотничий домик. Большие запасы еды, и потом там никто не будет нас искать». «Здорово», — усмехнулся Сатан. «Мне только охоты не хватало для полного счастья». «Да не нужно вам там охотиться», — произнес голос андроида за спиной Сатана. Сатан обернулся. На пороге отсека управления стоял Геркаймер. «Ты будешь там писать свою книгу», — мягко сказала Ева. «Ты ведь знаешь про книгу?» «Про ту самую, которую ревизионисты, да», — оборвал ее Сатан. «Про книгу я знаю». Он замолчал, вспоминая, и рука его машинально потянулась к нагрудному карману. Книга была там, на месте. И еще какая-то бумага зашуршала. «Ах да, письмо. То старинное письмо». «Что касается книги, — пробормотал Сатан, но сразу же замолчал, потому что чуть было не брякнул, что книгу писать, собственно, не нужно, поскольку у него есть готовый экземпляр, но что-то остановило его. Он понял, что как раз этого говорить не надо. «Я захватил ваш портфель, сэр, — сообщил Геркаймер. — Рукопись там в целости и сохранности. Я проверил. Ну и, конечно, кучу бумаги тоже захватил», — насмешливо спросил Сатан. «И кучу бумаги», — невозмутимо ответил Геркаймер. Ева Армор склонилась к Сатану, и он ощутил волнующий запах ее медно-рыжих волос. «Ты что, не понимаешь?» — спросила она тихо. «Как это важно, чтобы ты написал книгу. Неужели ты не понимаешь?» Сатан покачал головой. «Важно, — подумал он, — для кого и для чего?» памяти возникло лицо, искаженное гримасой смерти, голос умирающего, его слова. «Но я действительно не понимаю», — ответил он. «Может, вы объясните мне?» Она покачала головой. «Ты должен написать книгу. Это все, что я могу сказать». Астероид был освещен мерцающим светом далеких звезд. Заснеженные вершины гор вздымались к небу серебристыми пиками. Воздух был разреженный и холодный. И Сатан удивился, что здесь вообще есть атмосфера. Хотя за те деньги, что отваливают на доведение любого такого астероида до состояния обитаемости, можно и не только атмосферу сотворить. «Бентон вбухал как минимум миллиард долларов», — прикинул Сатан. «Только атомные установки стоят половину этой суммы. А без них вообще невозможно создать атмосферу. А гравитационная машина для ее удержания влетела в копеечку». Когда-то, думал он, человеку для счастья хватало уединенного коттеджа на берегу озера, маленького охотничьего домика в лесу или путешествия за океан на яхте, но теперь, когда в распоряжении людей вся галактика, можно купить за миллион долларов астероид, а то и целую планету. «Домик там», — сказал Геркаймер, и Сатан посмотрел в ту сторону, куда он указывал. Вдали на возвышенности виднелось небольшое темное строение. Там горел свет. «Откуда свет?» — встревоженно спросила Ева. «Здесь кто-то есть?» Геркаймер отрицательно покачал головой. «Не может быть. Просто кто-то забыл выключить. Вечно зеленые березы, такие чужие, нереальные в свете звезд, были похожи на кучки солдат, взбирающихся по склону горы к домику». «Здесь есть тропа», — сказал Геркаймер. Он пошел первым, за ним Ева. Сатан замыкал шествие. Тропа была довольно крутая и неровная. То и дело попадались острые камни. Домик, как понял Сатан, располагался на небольшом, видимо, искусственном плато, поскольку других ровных площадок вокруг не было. Насколько хватало глаз, везде торчали зубцы скал. Движение воздуха, слабое, почти неощутимое, качнуло верхушки деревьев. Что-то метнулось в сторону от тропы и скрылось среди камней. Издалека донесся жутковатый крик. «Это зверь», — спокойно объяснил Геркаймер. Он остановился и указал на небольшую причудливых очертаний скалу. «Тут можно отлично поохотиться», — сообщил он и добавил, — «если ноги не переломаешь». Сатан оглянулся назад и впервые почувствовал по-настоящему первозданную дикость здешнего пейзажа. Внизу свернулись застывшие водовороты камней и скал, а наверху черные провалы неба между вершинами серебристых неприступных пиков. Сатан поежился. «Пошли», — поторопил он спутников. Наконец они отдалили последние 100 ярдов и ступили на плато. Остановились, перевели дыхание. Зрелище этого мира, словно явившегося из ночного кошмара, действовало на психику настолько неприятно, что Сатан просто физически почувствовал, как холодная рука одиночества подбирается к нему и вот-вот дотронется до него ледяными пальцами. Одиночество здесь было выморочным, ненормальным. Нет, не о таком уединении он мечтал. Здесь царило отрицание жизни, движение. Сама мысль о жизни казалась странной, невозможной. Вдруг позади раздался звук шагов. Все трое резко обернулись. Из темноты возник приземистый мужчина и, как ни в чем не бывало, обратился к ним приятным баритоном. «Добрый вечер», — поприветствовал он. «А мы, понимаете, услышали, как вы приземлились, и пошли встречать вас». Я ответила холодно и сердито. «Вы нас напугали», — Мы не ожидали здесь кого-нибудь застать. «Надеюсь, мы вам не помешаем», — сказал мужчина. «Мы приятели мистера Бентона, и он сказал нам, что астероид в нашем полном распоряжении». «Мистер Бентон умер», — не меняя тона, сообщила Ева. «А этот человек — новый владелец астероида». Мужчина с любопытством взглянул на Саттона. «Простите, сэр», — произнес он удивленным, — «мы были не в курсе. Если так, то мы, конечно, быстренько соберемся и улетим». «А зачем вам, собственно, улетать?» — пожал плечами Саттон. «Можете и остаться». Мистеру Саттону вмешалась Ева. «Нужен покой и тишина. Он прилетел сюда, чтобы писать книгу». «Книгу», — повторил за ней мужчина. «Писатель, что ли?» Саттону показалось, что тот подшучивает, но не только над ним, а над всей компанией. «Мистер Саттон», — сказал человек, так как будто пытался вспомнить. «Что-то не припомню. Но, с другой стороны, я не так много читаю». «Не трудитесь вспоминать», — сказал ему Саттон. «Я пока еще ничего не написал». «А, ну тогда понятно», — облегченно рассмеялся мужчина. «Здесь холодно», — резко вмешался Геркаймер. «Пойдемте в дом». «О, конечно, конечно», — засуетился мужчина. «Холодно, а я, дурак, болтаю. Кстати, меня зовут Прингл, а моего приятеля Кейс». Никто не ответил, так что ему ничего не оставалось, кроме как повернуться и направиться к домику. Подойдя ближе, Саттон отметил, что дом гораздо больше, чем казалось снизу. Он был высокий, темный. Его легко было принять за большую скалу. Как только они преодолели массивную каменную лестницу, дверь открылась, и на пороге появился второй мужчина, рослый, худой и очень подтянутый. «Новый хозяин объявился, Кейс», — сообщил ему Прингл, и Саттону показалось, что он чуть-чуть понизил голос, как бы стараясь вложить в сообщение какой-то особый смысл. «Бентон-то помер, оказывается, представляешь?» — пояснил Прингл. «Правда?» «Вот интересно», — отозвался Кейс. Саттон подумал, что это несколько необычная реакция на сообщение о смерти. Кейс отступил в сторону, пропуская всех в дом, и закрыл дверь. Потолок в комнате был высокий, но горела только одна лампочка, поэтому в углах сгустились угрюмые тени. «Боюсь, что вам придется самим о себе позаботиться. Мы с Кейзом прилетели налегке. Роботов не взяли. Но если вы хотите есть, я сейчас быстренько что-нибудь соображу. Что-нибудь горяченькое и сэндвичи. Идет?» «Спасибо, мы поели только что перед посадкой», — отказалась Ева. «Вещей у нас немного. Геркаймер сам управится». «Ну, тогда присаживайтесь. Вам я настойчиво рекомендую вот это кресло. Очень удобное. Садитесь, поболтаем». «Мы не в силах разговаривать. Полет был тяжелый. Вы уж нас простите». «Ох, какая вы нелюбезная девушка», — сплеснул руками Прингл. И было совершенно очевидно, что он не шутит. «Я просто усталая девушка», — в тон ему ответила Ева. Прингл подошел к стене, нажал выключатели. Комната озарилась ярким светом. «Спальни на втором этаже», — сказал он. «Через балкон. Кейс и я занимаем первую и вторую слева. Все остальные в вашем распоряжении». Он пошел вперед, чтобы показать им дорогу, но тут неожиданно заговорил Кейс. «Мистер Саттон», — сказал он, — «мне кажется, я где-то слышал ваше имя». «Думаю, вы ошибаетесь», — ответил Саттон, обернувшись. «Я совершенно неизвестен». «Да, но вы убили Бентона». «А кто вам сказал, что я его убил?» «Ну, это вполне логично. Как бы вам иначе перепал этот астероид? Только так. Я знаю, что Бентон обожал это местечко, и по доброй воле от него не отказался бы ни за что». «Ну хорошо, если вам угодно, я действительно убил Бентона». Кейс восхищенно покачал головой. «Просто потрясающе!» «Доброй ночи, мистер Кейс», — сказала Ева и обратилась к Принглу. «Можете не беспокоиться, мы сами отлично найдем дорогу». «Ну что вы, нет проблем», — воскликнул Прингл, идя вверх по лестнице. Саттону опять послышалась насмешка в его голосе.